Глава 7. Секрет закона бумеранга. Что вы транслируете на самом деле? Настрой свое радио на нужную волну. Отрывок из анкеты для подготовки тренинга по коммуникациям. Что важно для эффективных коммуникаций? Уважение и взаимопонимание. Когда у вас возникает недопонимание, когда мой собеседник ничего из себя не представляет, ничего сам не понимает, но хочет доказать свою точку зрения. Человек осознает, что для эффективных коммуникаций необходимо уважение, но из ответа не следует, что он сам собирается уважать своего собеседника. Вот вам и корень проблемы общения. Сейчас я хочу открыть вам секрет функционирования этого закона. Закон бумеранга — закон не физического плана, и поэтому он не работает так. Я передал тебе 2 рубля и должен получить от тебя 2 рубля обратно. Такое правило может действовать в банках и финансовых структурах, а для реальности другого порядка важно иное. Принцип бумеранга гласит: то, что ушло, непременно вернется. И речь здесь идет не о материальном взаимообмене, а об эмоциональном или энергетическом. И чтобы понимать, какая энергия была передана с вашей стороны, необходимо честно ответить на вопросы. Зачем? Какие были у вас намерения? Что стояло за отдаванием? Почему здесь важно намерение, а не действие? Именно эмоция намерения создает импульс движения энергии. Анализируя лишь действия, трудно понять, какими были истинные намерения человека. Приведу актуальный пример. Вы увидели человека в медицинской маске. Какие намерения у него могут быть? Он не хочет заразить нас, забота о других. Он не хочет заразиться, забота о себе. На этом примитивном примере я хочу показать, что наши действия — надеть маску — далеко не отражают наши истинные намерения. Действия могут быть одинаковыми, а намерения могут быть совершенно разными. Как часто бывает в жизни, что человек действует правильно, а мотив действия отнюдь не соотнесен со соответствующей энергией чистого намерения? Представьте, что сын навещает своих пожилых родителей, покупает для них лекарства, продукты питания. Какой примерный сын, подумаете вы. Но за этими правильными действиями могут быть совершенно противоположные намерения и мотивы. Вариант первый. Намерение показаться хорошим сыном. Второй вариант. Искреннее желание помочь и забота о родителях. Вариант третий. Получить наследство. И масса других вариантов. Если сын приезжает из чувства долга и ждет наследства, то его скорее будут раздражать звонки родителей и их очередные просьбы. Потому что, чтобы получить свое, похвалу или наследство, он вынужден выполнять их просьбы. Более того, на самом деле он может чувствовать презрение и досаду. И мысли его могут быть приблизительно такие: «Как же они меня достали? Как же я устал им помогать?» Отдавая родителям негативные эмоции, замаскированные красивыми действиями, сын может получить от родителей в ответ досаду, обиду и претензии. И никак не поймет, в чем же дело, ведь он вроде бы все делает правильно. Если вы делаете кому-то добро и обижены, что вас не ценят, то с этим что-то не так. Значит, у вас есть неосознанные корыстные намерения. Вы думаете, что транслируете любовь, а на самом деле ее нет. Может быть, мотиватором ваших действий была отнюдь не любовь, а страх. Страх быть неправильным, непринятым, неуважаемым. Итак, если вы хотите что-то менять во взаимоотношениях с важными для вас людьми, ответьте себе честно. Что же вы передаете на самом деле на уровне эмоций? Любовь или страх? Уважение или ненависть? Если вы хотите радости, дарите радость другим. Хотите любви? Научитесь любить. материального процветания, помогите другим достичь того же. Но будьте внимательны с этим, так как если вы дарите радость другим, чтобы получать радость, у вас снова могут возникнуть корыстные цели. Закон обмануть невозможно. Срабатывает только чистое намерение, а не завуалированные корыстные цели. Знаю, есть такие тренинги, где обучают: хочешь решить свои финансовые проблемы, начинай помогать другим. Если ваши намерения корыстны, и вы помогаете человеку, чтобы решить свои финансовые проблемы, то не факт, что закон сработает. А вы готовы получать? Хочу также обратить ваше внимание, что иногда перекос случается и в другую сторону. Человек больше отдает и совершенно не готов принимать. Если вы замечаете такое у себя, и при этом вы счастливы, если отдавание наполняет вашу душу силами и радостью, вне зависимости от получения, то я вас поздравляю. Вы духовно развитый человек. На самом деле, отдавание может наполнить человека невероятной силой, если оно берет начало из любви, из безусловной любви. Потому что тогда вы отдаете не от себя, а через вас протекает мощный поток божественной любви. Действуя во имя служения, вы сами наполняетесь этой энергией. Но если, отдавая, чувствуете, что от вас что-то убывает и вам плохо, при этом вы закрыты для получения, значит, приемник сломался. И требуется срочный ремонт. Нужно разобраться, в чем проблема, почему вы не умеете принимать. Важные мысли. Отдавание на уровне служения не предполагает ничто получать взамен. Отдающий на уровне безусловной любви наполняется энергией уже в процессе отдавания и при этом ничего не ожидает. Мы не можем повлиять на закон никакими уловками или масками. Он работает сам по себе. Вопросы для саморазвития. То, что вы отдаете, ваш опыт, знания, время, равноценно тому, что вы получаете: зарплата, признание, развитие, профессиональный рост. В отношениях, дома, с друзьями, вы больше думаете о получении или отдавании? Что вы отдаете дома, на работе, своим друзьям? Какие эмоции? Любовь, уважение, принятие, претензии, злость? Вы хотели бы получить обратно то, что отдаете? Есть ли у вас баланс между отдаванием и получением? Насколько вы открыты для получения? Готовы ли вы с благодарностью принимать подарки от близких, от жизни? Задание «Социальный атом». Внимание! Для этого задания потребуется честность и мужество. Иначе задание будет бесполезным. Перечислите людей, приблизительно 10 человек, которые находятся в ближнем кругу. Это люди, с которыми вы имеете эмоциональную связь, неважно, негативную или позитивную, неважно, далеко они находятся или не очень. Можно жить в одном доме и не иметь между собой эмоциональную связь, и наоборот, чувствовать друг друга на расстоянии 1000 километров. Проанализируйте свой ближний круг, написав эмоции, которые вы им транслируете, как основной фон. Будьте честными и напишите эмоции не действия или слова, а что вы чувствуете к этим людям на самом деле. Помните, что, учитывая не фасадную часть, то, что вы демонстрируете обществу, а то, что вы в действительности думаете о них, что реально чувствуете по отношению к этим людям. Не всегда наши действия отражают истинность чувств. Обратите внимание, какие эмоции испытываете к ним на самом деле, каков основной эмоциональный фон в общении с ними, как вы относитесь к этим людям. Например, любовь, ненависть, уважение, принятие, презрение, зависть, страх, сомнения. Начертите круг, Напишите в нем имена 10 человек и честно ответьте на вопрос: что я отдаю, что я получаю. А теперь напишите, что вы получаете от этих людей, и сравните списки. Сделайте выводы. Если задание выполнено честно, то вы увидите, что эти два списка идентичны. Что отдаете, то и получаете. Если вы считаете, что отдаете положительное, но получаете отрицательное, еще раз подумайте, насколько вы искренни. Сделайте выводы. Если с важными для вас людьми отношения напряженные, то перестаньте предъявлять к ним претензии. Начните отдавать им то, что хотите получить от них. Еще раз, не забудьте про самый важный момент. Смотрите на свои истинные эмоции. Имейте мужество и смелость увидеть, что кроется за вашей маской.